Сопровождаемый шумной свитой на сферически модифицированных сервиторов с гладкими золотыми масками вместо лиц, раздражительных калькулюс-логов и нескольких скрабберов, чей испуг выражался в постоянных перепалках в бинарном коде, локум-фабрикатор Кейн, стараясь сохранить спокойствие и сосредоточиться на поверхностных вопросах производства, прошел по золоченому арочному переходу в помещение арсенала. За пределами его кузницы разворачивались ужасающие события, но в данный момент он сконцентрировал свое внимание на том, чтобы его производство, насколько это было возможно, работало в обычном режиме. Открывшийся за аркой огромный зал был ярко освещен, потолок уходил вверх на несколько сотен метров, а противоположный конец терялся где-то вдали. Грузовые сервиторы и завывающие подъемники перевозили груды боевых доспехов Астартес и складывали их в обитые металлом контейнеры, длинными рядами стоящие вдоль стен. Сотни отвечающих за качество продукции адептов ходили по залу, подключали пробники к каждому комплекту и тщательно замеряли показания, сверяясь с запрограммированными спецификациями. Лишь изредка изделия не соответствовали строгим требованиям, разработанным самим Кейном, и в каждом случае проводилось скрупулезное расследование причин появления дефектов. Повторение ошибок было недопустимо, а тот, кто допускал небрежность, сурово наказывался. Только после тщательной проверки и подтверждения полной готовности доспехи отправлялись в паттеры Урана, а затем на орбиту. Локум-фабрикатор Кейн ручался за качество и даже сейчас продолжал относиться к своим обещаниям со всей ответственностью, особенно сейчас. Кейн сделал глубокий вдох, проанализировал присутствующие в воздухе запахи и обернулся к своему помощнику. «Ты чувствуешь эти запахи, Лачин?» «Конечно, мой лорд», — ответил Лачин, пользуясь человеческим голосом в подражание своему повелителю. Но его голос звучал так гнусаво и неприятно, что Кейн только обрадовался бы, если бы Магас воспользовался аугметическим вокализатором. Раскаленный окисел алюминия и полировочный порошок, который снижает время шлифовки и полирования брони на 20% и весьма эффективен для твердых поверхностей, таких как кремний и закаленная сталь, а еще микрокристаллическая паста и разбавленная уксусная кислота. Кейн покачал головой и положил руку на плечо Лачина. Парень немного уступал ростом локум-фабрикатору, а присущая ему педантичность, полезное качество для эффективности работы помощника, в разговорах вызывало у него раздражение. «Не то, Лачин. Я имел в виду производимый запахом эффект». «Эффект? У меня вопрос. Непонятно твое упоминание о запахе как о символе». «Ты не понимаешь? Значит, ты что-то пропустил, Лачин. Ты определяешь химические компоненты запаха, а я определяю эмоциональные составляющие. Для меня мягкий, успокаивающий запах полировочного порошка и машинного масла означает стабильность и порядок, уверенность в том, что мы выполняем свой долг, и воины Императора получат лучшую броню и оружие, какие мы только можем изготовить». «Понимаю, мой лорд», — ответил Лачин, но Кейн знал, что это не так. «В такие времена, как сейчас, подобные мелочи меня обычно успокаивают», — пояснил Кейн. «Огромная фабрика функционирует, все оборудование исправно работает, в хорошем ритме, и рабочие, воодушевляемые общим импульсом, двигаются в унисон, словно хорошо подогнанные части единого механизма. Вот один из самых обнадеживающих примеров направляемой силы, какие только известны в галактике. В процессе творения лица адептов почти всегда кажутся мне прекрасными, и я ни разу не замечал, чтобы в них не было искренности и радостного волнения». Кейн помолчал, пропуская грузового сервитора с кипой блестящих, только что протравленных пластин брони. Огромное существо, целиком состоящее из мышц, поршней и генетически увеличенного торса, без особых усилий держало тяжелую охапку в цепких руках, снабженной гидравлическим приводом. Вся броня сверкала нетронутой краской, керамитом и металлом, поскольку каждый легион впоследствии наносил свои собственные цвета. «Как славные рыцари из давно забытых времен Терры», — сказал Кейн, сворачивая вдоль бесконечного ряда тысяч и тысяч доспехов. «Олицетворение чести, долга и отваги. Мой лорд...» Кейн широким жестом обвел ряды готовой продукции. «Лачин, эта броня дороже всех богатств мира. В большинстве случаев подобное зрелище вызывает у меня глубокое удовлетворение, поскольку я вижу, как сильно зависит от нас Астартес. В этом месте я, как правило, забываю обо всем». Он заметил, что Лачин хочет что-то сказать, и поторопился продолжить. «Не в буквальном смысле, конечно. Я смотрю на это огромное количество доспехов, и хотя самых лучших воинов Императора здесь нет, все же восхищаюсь мощью Астартес и нахожу утешение в том, что мы находимся под защитой могучих героев». «Вывод. Твои слова позволяют сделать заключение, что сегодня ты не получил такого удовлетворения, как обычно». «Верно, Лачан. Несмотря на все попытки занять себя повседневными делами, мои мысли постоянно возвращаются к хаосу, охватившему нашу любимую планету в течение нескольких последних недель. Начиная с той ночи, когда над горой Олимп разразилась сверхъестественная буря, а машинный вирус вызвал полную неразбериху в системах связи, в кузнице Mondus Oculum не прекращались восстания, самоубийства и убийства, которые унесли тысячи жизней и, что более важно, сильно повредили производственному процессу. Были разрушены десятки фабрик и мастерских, строения выгорели дотла или были разгромлены до такой степени, что не подлежали восстановлению. А в жилых зданиях время от времени возникали настоящие эпидемии паники и массового психоза. Надзиратели кузницы не могли справиться с подобными потрясениями, и Кейн нехотя приказал им отступить и позволить мятежникам продолжать беспорядки. Кто бы мог подумать, что капризы погоды за 3000 километров от нас могут вызвать столь тяжкие последствия, произнес Кейн. Изыскания Магаса Кантора показали, что чрезвычайно холодная погода может стимулировать агрессию и недооценку риска, тогда как жара способствует апатии, доложил Лачан. Примечание. Ранее было замечено, что колебания температуры оказывают влияние на настроение. Высокая температура и давление способствуют хорошему состоянию, улучшению памяти и расширению кругозора. Наибольшее влияние на настроение оказывает определенное сочетание температуры, влажности и продолжительности светового дня. Хотя Кантор считает, что влажность сильнее всего сказывается на проявлении рецидивов склонности к ортодоксальному корреляционному анализу. В его трудах имеются заключения о взаимосвязи климата в кузнице и поведении рабочих. «Если желаешь, я их сейчас изложу». «Ради амнисии не надо!» — воскликнул Кейн и устремился вглубь арсенала. Все сопровождающие во главе с Лачином не без труда догнали целеустремленно шагавшего лакум-фабрикатора. Как только запыхавшийся Лачин поравнялся с ним, Кейн заговорил снова. «Конечно, абсурдно верить, что метеорологический феномен, даже такой сильный, мог повлиять на психику огромного числа людей, но имеющиеся тому свидетельства нельзя игнорировать. Однако беспорядки в кузнице нельзя отнести только на счет человеческого фактора. Этот факт беспокоил его намного сильнее. Когда над горой Олимп разразилась буря, все информационные сети и линии ВОКС-связи Марса заполнились визгом и скриптом искаженной информации, которая внедрялась в программы сложных систем, управляющих почти всеми процессами Mondus Oculum. Самые надежные защитные программы оказались не в силах бороться с этим вирусом, и многие кагитаторы и вычислители были забиты вредоносными пакетами и завывающими шумами помех из неизвестного источника. От губительных последствий атаки, если это действительно была атака, кузницу Кейна спасло два обстоятельства. Его мгновенное решение отключить связь с внешними системами и тот факт, что кузница была недавно переведена на ноосферическую систему передачи информации в соответствии с революционной разработкой адепта Кореи Лизетты. «Сколько времени потребуется для полной очистки наших систем от вирусов?» – спросил Кейн. «По предварительным подсчетам от 6 до 30 ротаций. Довольно большой разброс, они не могут определить точнее. Вероятно, зараженный код трудно изгнать сразу», — пояснил Лачан. «В каждом участке схемы, который считается очищенным, вредоносный код вскоре появляется снова и при этом размножается в геометрической прогрессии. Из опасений повторного заражения они не осмеливаются подключить ни одну систему». «Они определили источник этого вируса?» «Полной уверенности еще нет, но область поражения расходится от кузницы генерал-фабрикатора. Похоже, что первой все же пострадала она. Или оттуда была запущена зараза», — пробормотал Кейн. Несмотря на неоднократные попытки связаться с Кельбор-Халлом, все его послания либо прерывались шквалами визгливых помех, напоминающих лай собак, либо просто игнорировались. «Запрос. Ты считаешь, что скраб-код был намеренно запущен в марсианские системы?» Даже невозмутимому и дотошному Лачину не удалось скрыть эмоции при мысли, что кто-то мог умышленно внедрить в линии связи скраб-код. Кейн обругал себя за несдержанность и пожал плечами. «Это возможно», — небрежным тоном произнес он. Он вовсе не собирался делиться своими подозрениями с Лачином. Его помощник был преданным, но наивным, а Кейн понимал, что любую информацию могут перехватить даже из вполне безопасных источников. «Нет, чем меньше Лачин будет знать о подозрениях Кейна, тем лучше. Согласно докладам скрабберов, скраб-код в первую очередь атаковал ВОКС-связь и системы защиты его кузницы, а затем были предприняты попытки ослабить натяжение тросов башен Циолковского Кейн вовремя блокировал все каналы, связывающие Мондус Окулум с остальной планетой, оставшись в информационной темноте, но зато в безопасности от дальнейших атак. Исходящая из неизвестного источника угроза психического воздействия скраб-кода сделала почти невозможным любое общение, даже в пределах планеты. Лишь благодаря ноосфере Кейн еще мог поддерживать контакт с кузницей и Плувиена Максимала и магмагородом Адепта Зетты. Но поступающие от них обоих новости не были ни обнадеживающими, ни сколько-нибудь вразумительными. Обоим адептам был причинен серьезный ущерб, похожими вспышками массового психоза, и Максимал, к тому же, понес тяжелый урон в технике, лишившись из-за критических перегрузок трех своих драгоценных ядерных реакторов. Зетта проинформировала о неудачном эксперименте, из-за которого погибли почти все ее псайкеры, и это наверняка было связано с психической интерференцией в атмосфере Марса. Мало того, так Максимал еще рассказал об отрывочных донесениях, полученных из экспедиционных флотилий, где говорилось о не менее ужасной катастрофе в системе Иствам. Детали были неизвестны, и Максимал не хотел обсуждать новость без подтверждения информации. Но стало ясно, что в районе третьей планеты произошел катастрофический инцидент, и мир превратился в безжизненную выжженную пустыню. Кейн знал только одно оружие, способное за короткое время довести планету до столь плачевного состояния. Применил ли воитель пожиратель жизни, или это был акт отчаяния побежденного врага? Источник Максимала не имел ответа на этот вопрос, но утверждал, что Астартес понесли огромные потери. Было неясно, вызваны ли жертвы действиями противника, или в результате нелепой случайности удар был нанесен союзниками. В любом случае, потери такого масштаба среди Астартес трудно себе представить. Информационные сети кузницы Максимала меньше других пострадали от нашествия скраб-кода, и адепт уже начал работы по восстановлению связи с источниками за пределами планеты для получения информации. Все трое адептов, общаясь по ноосферической линии, высказали мнение, что заражение марсианских сетей носит все признаки упреждающего удара, но сведений было так мало, что им оставалось только укрепить оборону на случай очередной атаки. При увеличенном изысканном голосе Максимала Кейн услышал отголоски страха и потому испытывал презрение к адепту. Максимал не вызывал у него особых симпатий, и Кейн считал его скорее архивистом, чем новатором. Кариэль Зетта, напротив, смело заявляла о готовности противостоять любым возможным нападениям и о том, что уже отправила гонцов в дружеские воинские ордена титанов и рыцарей, чтобы заручиться их поддержкой. Раз уж Марс подвергся атаке неизвестного врага, союзники должны теснее сплотить ряды. Кейн относился к адепту Зетте с уважением, поскольку она напоминала ему его собственную молодость и не боялась раздвигать границы неизвестного. В глазах Кейна Зетта воплощала в себе все лучшее, что было в механику. Она с достойным почтением относилась к работам первопроходцев, но при этом не скрывала своего стремления воспользоваться имеющейся базой и достичь новых высот в науке. Древний алхимик и ученый Терры как-то сказал, что стоя на плечах гигантов, можно увидеть дальше. Это в полной мере относилось к Зетте, и Кейн понимал, если кто-то и способен продвинуть науку и логику Империума, так это именно она. Ободренный этой мыслью, он некоторое время наблюдал, как огромные гусеничные погрузчики перевозят запечатанные контейнеры с броней и оружием Астартес для отправки на орбиту. «Пойдем, Лачин», — сказал Кейн. «Работа Мондус Окулум должна продолжаться даже во время кризиса».